Глава пятая. На следующий день Пэтсон взял финские санки и отправился в магазин, где продавались ящики. Финдусу было поручено сидеть дома и топить печку. «Позже, когда наш подкладыватель будет готов, сможем уходить из дома вместе», — пообещал хозяин. По дороге он думал, стоит ли морочить Финдусу голову еще несколько недель, пока он не одурачит его окончательно. Совесть мучила его каждый раз, когда он говорил Финдусу, что размышляет над подкладывателем. «Очень трудно обманывать, особенно того, кто тебя любит и тебе верит». Но он шел на это, чтобы доставить своему маленькому другу радость. Финдус считает, что Дед Мороз приходит ко всем и очень огорчится, если тот к нему не придет. «Совру немного», — рассуждал Пэтсон. Догадаться, в каком доме продаются ящики и коробки, было совсем нетрудно. Сам дом выглядел как ящик. Снаружи стояли штабеля ящиков с надписью «Ящики для рыбы. Распродажа 95 эре за штуку». Когда Пэтсон вошел внутрь, зазвенел колокольчик. Повсюду стояли ящики всевозможных размеров. Для дров и картошки, картонные коробки, расписные шкатулки, крепкие жестяные лари, пустые коробки для спичек. Пэтсон с интересом все это разглядывал. Пахло какой-то едой. Тут же появилась и продавщица. Она, похоже, только что вышла из-за стола. Звали ее Каринкой, но муж прозвал ее Картонкой. «Добрый день, Пэтсон!» — радостно сказала она. «Мы только что обедали. Хенрик сейчас придет. Он всегда ест много и подолгу». «Пахнет вкусно», — признал Пэтсон. «Это не суп из спаржи?» «Ох, если бы», — отвечала Каринка. «Это карбонат. Хенрик ест только карбонат. Что бы я ни предложила, не соглашается». Она засмеялась, хотя ей было совсем не смешно. «Ну да что об этом говорить? Потолкуем о чем-нибудь приятном. Значит, ты, Пэтсон, выбрался из дому за рождественскими подарками. Молодец. Не часто ты сюда заглядываешь. Видишь, сколько у нас ящиков? Начинали-то мы с двух пустых коробок, а теперь у нас вон сколько всего. Неплохо, а? Коробки, можно сказать, вошли в моду. Народ все в них складывает. Игральные карты, вилки, всякую всячину. А недавно мы купили несколько новых, американских. Они из пластика и разрисованы розочками. Смотри, мы уже несколько таких продали». Пэтсон внимательно разглядывал белую матовую коробку из неизвестного ему материала. «Ну, продали, не продали, скорее отдали на пробу», — уточнила Каринка. «Сейчас так принято. Люди забирают что-то домой, а потом, кто их знает, вернут ли. А вот и Хенрик». Хенрик был мужчина крупный и шумный. Для начала он громко рыгнул. «О, вкусно было! Карбонат — лучшая еда на свете! Давненько не виделись, Пэтсон!» Он протянул гостю огромную лапищу, а другой похлопал его по спине. «Ну, как жизнь? Ящик хочешь купить? Правильно делаешь. Здесь есть все, что твоей душе угодно. Тебе нужно что-то особенное? Видел новые? Американские?» Он взял пластиковую коробку, которую Пэтсон до этого держал в руках. Пэтсон попытался сказать, что он ее уже рассмотрел, но Хенрик продолжал. «Вот это любезнейший настоящий пластик! Совершенно новый материал! Из Америки! Или США, как теперь говорят! Коробка может стоять на дворе круглый год в любую погоду. Продукты в ней не испортятся. Ухода не требует. Я-то думаю, что лоси на ней смотрелись бы лучше, но дамочки предпочитают розы. Ну, что скажешь, подходит, нет? Тебе для чего?» Пэтсон смутился, ему было трудно объяснить. «Мне нужен довольно большой ящик для сапог. Знаешь, поставить в прихожей». «Вон оно что! Тогда у нас есть ящик прям-таки для тебя! Картонка, принеси-ка сюда ящик для сапог!» Каринка сняла с полки ящик, похожий на старый прочный сундук, только в форме большого сапога. «Вот, специально для сапог!» — сказал Хенрик. «Отличное дерево с отверстиями для воздуха! Годится для всех размеров, вплоть до 50-го! У тебя ведь нога не больше? Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, а если с котом слишком много хлопот, можешь его здесь запереть! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Да, хороший ящик», — неуверенно пробормотал Пэтсон. «Но мне нужен побольше. У меня много сапог. Да и для подушек надо бы место оставить». «Для подушек? Ну, ясное дело. Конечно, для подушек. Может, вот этот подойдет?» И Хенрик указал на огромный сундук. «Сюда влезет много подушек. У нас такие сундуки хорошо расходятся. Они для всего годятся. Их часто берут для садовой тачки, оставляют ее там на ночь. А кое-кто сам себя пересылает по железной дороге. Куда дешевле переслать сундук, чем ехать поездом? Можешь обставить сундук внутри, как тебе хочется. Возьми, например, качалку или там лампу и сиди посиживай, решай кроссворд подальше от болтливых попутчиц. Да и кота можно с собой захватить, никто и не заметит. А хочешь поспать, купи еще ящик, пристрой к этому вот так. А потом просунь внутрь ноги и вытянись. Здорово, да? Отдельное купе за ту же цену, что и багаж». «Хенрик», — осторожно вступила в разговор Каринка, «покажи, пожалуйста, как там можно удобно расположиться». «Конечно, ясное дело», — согласился Хенрик. Он приставил второй ящик, протиснулся внутрь, все время разъясняя, что делает. Наконец он затворил за собой дверцу. Тут Каринка взяла и заперла ящик снаружи. «Полежи-ка отдохни, милый Хенрик», — сказала она. «Я тебя выпущу вечером. И не беспокойся, о Пэтсоне я позабочусь». Хенрик колотил кулаками, кричал, но Каринка словно не слышала его. Она облегченно вздохнула. «Теперь я тебе кое-что покажу», — сказала Каринка Пэтсону. «Мне кажется, я точно знаю, что тебе нужно». Она повела его в другой конец комнаты и вытащила ящик, идеально подходящий для механического Деда Мороза. «Как раз то, что нужно!» Каринка довольно улыбалась. «Я сразу поняла, что ты ищешь. Именно такой ящик и ставят обычно в прихожей». «Видишь ли, — сказал Пэтсон, — мне бы хотелось, чтобы он открывался сбоку». «Да это же запросто! — воскликнула Каринка. — Вот так спереди, а так сбоку, или вот так, с другого бока. Ну и сверху, конечно. Ты, наверное, захочешь что-нибудь на него поставить, да?» «Как ты догадался?» — удивился Пэтсон. Каринка кокетливо захихикала. «Ну уж мы, женщины, кое-что понимаем в подушках и прихожих. У нас глаз наметанный. Чего только не насмотришься с этими ящиками. И то, и сё», — разговорилась она. «Вот оно что. Ну да ладно», — неуверенно промямлил Пэтсон. «Да, этот ящик как раз то, что мне нужно. Я и не думал, что мне удастся такой найти. А сколько он стоит?» Каринка понизила голос. «Не так уж много. Возьми его пока что на Рождество, а там увидим. Позже сочтемся». «Ну, а если он сломается, то мне придется заплатить, и я должен знать, сколько», — возразил Пэтсон. Каринка покосилась на ящик, в котором все еще лежал и колотил кулаками Хенрик, и прошептала: «Бери, бери! Я хочу избавиться от всех ящиков! Я их всем раздаю, чтобы они, наконец, разошлись! Устала я продавать ящики! Хочу поехать в Африку поохотиться на львов!» Она уставилась на Пэтсона, словно испугавшись того, что сказала. А Пэтсон удивленно уставился на нее. «В Африку?» — осторожно переспросил он. Наступило затяжное молчание. «Ах, не обращай внимания», — сказала Каринка своим обычным тоном. «Тебе доставить ящик на дом?» Пэтсон с радостью согласился. Они молча донесли ящик до грузовичка, на котором Каринка и Хенрик доставляли покупателям их приобретение, и поехали. Каринка помогла Пэтсону внести ящик в дом. Потом она уехала, а старик остался в прихожей и, довольный, смотрел на свое приобретение. «Он что, так и будет тут стоять?» — удивился Финдус. «Да, а что, тебе не нравится? Мне всегда хотелось поставить здесь ящичек», — довольно ответил Пэтсон. Финдус недоверчиво покосился сначала на хозяина, потом снова на ящик. «Какой-то он странный», — заявил он. «На него можно что-нибудь поставить», — предложил Пэтсон. «Подсвечник, салфетку или еще что. А внутри держать сапоги. Будет отлично, вот увидишь». Пэтсон принес подсвечник, жестяную банку и поставил на ящик. «Можешь мне помочь. Поставь, что тебе хочется». Финдус немного заинтересовался. Он походил вокруг, поискал, чтобы подошло, прихватил ботинок, книгу псалмов, фотографию, небольшую сковородку и расставил все это наилучшим, на его взгляд, образом. В конце концов, он согласился с Пэтсоном, что ящик в прихожей — это замечательно. Через несколько дней он совсем привыкнет к нему, а потом вообще о нем забудет. Так что теперь самое время заняться механическим Дедом Морозом, — думал Пэтсон.